Глава пятая. Трикон и труба. Утро, честно говоря, не задалось. ТВ не работало, на экране показывали картинку с надписью «Идут технические работы». Даже канал Вальдира ТВ был пуст. Опять хакеры постарались. Или ИИ снова объявил забастовку. Хорошо, что соединение с сетью было активно. Так что присоединиться к вальдирским серверам было возможно. Странно все это. Даже во время последнего военного путча, который сейчас гордо называют революцией, ТВ работало без сбоев. Но все это ерунда. Необычно было только то, что завтракал я в тишине. Быстренько запихав в себя фруктово-протеиновый батончик, клетчатка и питательные вещества. Все, что нужно вялой тушке заядлого вальдирщика. И запив его синтакофе, я отключился от серой действительности, обнаружив свое виртуальное тело сидящим перед сундуком в личной комнате, что в трактире городка «Дымный провал». В этой части Вальдиры было ветрено. В самом кратере «Дымного провала» воздух оставался недвижим, а вот наверху дуло. В результате дымка над головами местных резидентов клубилась, на мгновение образовывая сложные узоры и фигуры, которые в мгновение ока распадались или преобразовывались в новые фигуры и узоры. С таким гипнотическим зрелищем можно залипнуть надолго. Однако я сделал над собой усилие и просканировал орлиным взглядом центральную площадь в поисках возможной слежки. Незнакомых игроков нашлось аж четверо, однако они на меня внимания не обращали, по крайней мере в открытую. Я подождал немного, пока они не исчезли во вспышках перемещений, после чего развернул свой свиток, четко прошептав «Акалероум – кромка». Скажу вам честно, Акалероум мне не нравится. Я прекрасно понимаю, что геймдизайнеры при его создании вдохновлялись многочисленными старыми европейскими морскими портами, романтикой моря и всем таким прочим. Мне же здесь пахнет сырой рыбой, мокрой пенькой и плесенью. Ноги и полы плаща постоянно мокрые, а бриз продувает насквозь, сколько одежды на себя бы не надел. «Уважаемый, по привычке обратился я к одному из городских стражей. Не подскажешь ли мне, где найти таверну Трикон и труба?» «Алохр его знает». Неожиданно пожал плечами страж. «У нас тут этих таверн. Посмотри в грязном квартале, там каких только заведений нет». «Интересно. В первый раз сталкиваюсь с тем, что городской страж не может мне подсказать точное направление к конкретному месту. Ладно, хоть примерный район поисков указал». Грязный квартал оказался средоточием всего того, что я так ненавижу в Акалероуме. Узкие извилистые улочки, пересекающиеся под невероятными углами, с разбросанными хаотично кучками рыбьих потрохов, с крысами, эти самые потроха поедающими и мгновенно исчезающими под землей при моем приближении, со здоровыми ушастыми котищами, шугающими крыс и подъедающими остатки потрохов. Я потихоньку шлепал по грязным лужам, скопившимся в тех местах, где из брусчатки были выдернуты камни, и рассматривал практически нечитаемые вывески зданий. «Эй, приятель!» – раздался орочий хриплый бас из одного из переулков. «Никак потерял, что?» «Да вот еще одно заведение», — сказал я, рассматривая подходящего ко мне в развалочку местного зеленого орка, одетого в просторную белую рубаху, короткие кожаные штаны, заправленные в сапоги, и круглую шляпу с узкими полями. Ну и рожа. Сама по себе не особо приятная взгляду. А еще параллельные шрамы, как будто кто-то мощной когтистой лапой наискосок по ней проехался. Лишнего шарма ему точно не прибавляли. Не знаешь, где здесь Трикон и труба?» «Зачем тебе это унылое прибежище неудачников?» – осклабился орк, превратив свою рожу в еще более жуткое зрелище. «Пойдем лучше со мной, приятель. Выпьем за здоровье адмирала Лих». Он внезапно замолчал, выпучив глаза, после чего развернулся и пошел обратно в переулок, все так же в развалочку. Остановился, замер на несколько секунд. Развернулся обратно, потоптавшись на месте, после чего повернулся в мою сторону и опять улыбнулся. Если это можно так назвать. «Эй, приятель! Никак потерял, что?» Орк, продолжая искажать шрамы на роже подобием улыбки, пошел в мою сторону. «Еще одно заведение», — немного растерянно ответил я. «Трикон и труба называется». «Зачем тебе это грязное гнездо гномов и лохроподобных вонючек?» Орк продолжал улыбаться. «Пойдем лучше со мной, приятель. Выпьем за здоровье адмирала Лих». Он опять замолчал на полусловии и потопал обратно в переулок. «Завис он, что ли? Репорт отправить бесам? Ну нафиг, связываться еще с ними». Не дожидаясь, пока зеленый красавчик опять повернется в мою сторону, я позорно сбежал дальше по улице, чтобы практически уткнуться носом в старую облупленную вывеску, на которой угадывались некоторые оставшиеся буквы. Т-И-Он-И-Р-Ба. Большая деревянная дверь открылась с продолжительным пронизывающим душу скрипом. В открытый проход из помещения ринулись звуки и запахи. Одинокая скрипка в руках престарелого ободранного музыканта, с визгом выводящая тарантеллу, гомон посетителей за столами, грохот глиняных кружек с пивом об столешницу, кислого пива, недожаренного мяса, пота, специй, крепкого алкоголя и, как ни странно, выпечки. Все это невесомым облаком клубилось под деревянным потолком с солидными балками. Посетители заведения, все как один в белых свободных рубахах, оглянулись на скрип двери, зафиксировали мою мрачную фигуру. Мгновенно потеряли интерес и вернулись к своим занятиям – глотанию алкоголя, пережевыванию закуси и невнятному бубнежу. Мрачный тип с бандитской рожей и шрамом через все лицо, что стоял за стойкой, отреагировал на мое приближение, подняв вверх один из уголков рта, обозначив таким образом улыбку. «Чего изволишь, мил сударь?» – прокаркал он. «Столик, отдельный кабинет, выпивки, мясо. Приветствую, любезный. Не знаю, как это слово пришло мне на ум. Просто сорвалось с языка. Я здесь, чтобы встретиться с Рогатом, с капитаном Рогатом». «Надо же!» – деланно удивился детина. «Впервые слышу о таком. Да и тебя знать не знаю. Может, поможешь мне в паре дел, тогда и поговорим. Вон у тестя моего в подвале завелись». «Капитан Рогат!» – отчеканил я каждое слово, положив изувеченную левую руку на стойку, из-за чего шрамоносец вздрогнул, отпрянул и очертил перед собой охранительный знак. Я же продолжил. «Сейчас. Быстро!» «Милздарь должен знать слово», – забормотал трактирщик, упрямо наклонив голову. «Особое слово. Пароль, что ли?» Я лихорадочно открыл входящее сообщение от Нейтара и, посчитав, что неплохо было бы добавить немного пафоса, с выражением прочитал. «Какой клохрам пароль?» «Я пришел выпить за здоровье адмирала Дублона. Да не пересохнет его глотка!» В глазах трактирщика что-то мелькнуло. Он слегка поклонился, но не мне, а чтобы нажать что-то под стойкой. Раздался короткий скрип, и у него за спиной приоткрылась дверца, до этого момента сливавшаяся с деревянной стеной. Кивнув головой в сторону двери, шрамоносец отвернулся, делая вид, что меня тут больше нет. Длинный пыльный коридор, едва освещенный через щели в стенах, привел меня к лестнице, долго спускавшейся вниз, а потом к развилке, от которой отходили три абсолютно идентичных коридора. Это что, снова лабиринт? Нет, из правого прохода явно слышится гул голосов. Значит, мне туда. Новый коридор вывел меня прямо на широкий балкон, тянущийся вдоль обширного зала. На балконе приятно проводили время несколько десятков живых. В основном людей и полуорков, хотя мелькали и острые эльфийские уши, и заплетенные в косицы бороды гномов. Они ели, пили, оживленно между собой общались, практически не обращая внимания на то, что творится внизу под балконом. А там было на что посмотреть. Внизу располагалась арена диаметром 15 метров, окруженная низким мне по пояс примерно барьером. На арене, под гомон столпившихся на нижнем этаже вокруг ограждения посетителей попроще, гном, одетый в сталь от пяток до макушки, с огромным ростовым щитом и секирой, бился серым орком, практически голым, если не считать кожаной юбки по колено, вооруженным двумя фалькатами. Орк крутился вокруг гнома, похожего на миниатюрную осадную башню, нанося серии сдвоенных рубящих ударов, пытаясь зайти сбоку, а лучше сзади. Гном же, мерно топача, парировал удары щитом, отмахивался секирой и пытался прижать орка к ограждению. Бойцы были хороши, я аж даже засмотрелся. Понятно, что быстро такой бой закончиться не может. Победит тот, кто своего соперника вымотает. А нет, орк внезапно сменил тактику и после сдвоенного рубящего удара, принятого гномом на щит, нанес резкий колющий в стык между шлемом и панцирем, причем попал как надо. Фальката, не особо предназначенная для колющих ударов, взвизгнула о край доспеха и шлема, проскрежетала по кольчужной поддевке и была резким движением выдернута обратно. Гном не ступил. Секира сверкнула в ответном горизонтальном ударе, и орк отпрыгнул назад, уже имея длинную багровую рану поперек живота, чуть ниже солнечного сплетения. «Вам чем-то помочь, сударь?» – отвлек меня от созерцания боя негромкий уверенный голос. «Желаете сделать ставку или угоститься чем-нибудь?» «Благодарю покорно». Я обернулся к заговорившему со мной чернявому человеку и чуть поклонился. Я пришел сюда встретиться с капитаном Рогатом. Наш общий знакомый договорился о встрече. Вам придется немного подождать». Также негромко и уверенно сказал человек. Капитан Рогат никогда не пропускает боев с участием бойцов его племени. Он развернулся и отошел. Я же посмотрел на бой уже другим взглядом. Гном теснил орка. Тот в последнюю минуту выскальзывал из пространства между гномом и ограждением, по-прежнему нанося удары. Верхний край щита гнома уже был размочален. Еще немного, и он треснет, став бесполезным. Гном, в свою очередь, нанес орку несколько поверхностных ран. Не столько опасных, сколько болезненных и снижающих его выносливость. Впрочем, судя по количеству заживших шрамов, орку к такому не привыкать. Кто из них соплеменник капитана? Не представляю себе. Что ж, осталось только подождать конца боя. Долго ждать не пришлось. Через пару минут щит гнома все-таки треснул и мгновенно был отброшен в сторону. А секира перехвачена двумя руками. Это особо не помогло. Орк ловко сковывал секиру, парировавшую удар одной из фалькат, нанося удары второй. Еще минута, и гном бросил оружие на песок арены, встал на колено и снял шлем, сигнализируя о своем поражении. Публика была не особо довольна. Они жаждали крови, похоже, но тем не менее раздались аплодисменты и ободряющие выкрики, а на арену полетели монеты и какие-то бумажки. «Каков, а? Хорош! Хорош, да?» Раздалось у меня за спиной. Орочий рык ни с чем не перепутать, но этот отдавал какими-то нотами примитивной ярости. Я обернулся. Передо мной стоял рослый серый орк в роскошном черном камзоле, расшитом серебром, в белой просторной рубахе под ним, в черных же штанах. Из-под полы камзола выглядывала богато отделанная рукоять сабли с вычурным эфесом. Черные жесткие волосы зачесаны назад. Лицо украшают многочисленные мелкие шрамы. Орк слегка улыбнулся, обнажив немного стершиеся от возраста клыки, и представился. «Капитан Рогат, ты меня искал?» «Да». Я немного оробел. С серыми орками мне прежде приходилось только сражаться. Их мощью и свирепостью я был изрядно впечатлен. Однако я взял себя в руки и продолжил как можно более уверенно. «Мой знакомый сообщил мне, что ты можешь помочь мне с пурпурным жемчугом». «Твой знакомый не предупредил меня, что ты маг», — с оттенком пренебрежения в голосе сказал Рогат. «Но, впрочем, золото у магов звенит так же, как и у всех остальных. Пойдем поговорим». Мы пошли вдоль балкона мимо открытых двустворчатых дверей, за которыми находились комнаты с накрытыми столами. В каких-то комнатах сидели живые, в каких-то нет. Но в целом все это производило впечатление дорогого заведения для некой элиты. Рогат провел меня в одну из дверей, после чего закрыл ее. Сел за стол и налил себе вина в истертый посеребренный кубок. Мой хомяк сразу дернулся. Работа явно старая. Наложить бы на такой загребущие лапки. «Я посмотрел вчера в рундуке», — начал тем временем вещать капитан. «У меня есть 11 пурпурных жемчужин. Все хорошего качества, но разных размеров. Цена будет...» Он сделал вид, что задумался и назвал цену. Всего на 5% ниже цены аукциона. Я попытался было поторговаться, сказав, что готов купить за половину аукционной цены. Но встретил стену полного непонимания. «Я не торгуюсь», – жестко сказал Рогат, подливая себе вина. «Цена названа. Соглашаться или нет, решать тебе. Разве что...» «Разве что... что?» – отреагировал я спокойно. «Вот оно. Я не я буду, если он сейчас мне задание не выдаст. Выйдешь на арену против моего бойца?» «Внимание! Вам предложено принять задание «Развлечение не для всех». Выйдите на арену для боя против бойца капитана Рогата. Награда. Скидка на пурпурный жемчуг от капитана Рогата в размере 50%. Принять? Да? Нет?» «Сейчас нет. Я нажал на отказ. Предложение оказалось из тех, что я со своим урезанным магическим арсеналом сейчас не потяну. Если только через неделю. Мне нужно время для подготовки. Может быть, есть еще какой-то вариант?» «Возможно». Орк сделал вид, что задумался. «Скажи, ты знаешь, что это такое?» Он достал из кармана и высыпал на стол пригоршню кристаллов возврата. Все одинаковые, серые с легким изумрудным оттенком. Странно, что он спрашивает. Разве в Вальдире предметы, предназначенные для использования только игроками, не залегендированы для местных каким-то образом? При помощи этих кристаллов мы, чужеземцы, можем переместиться в какое-то определенное место. Тебе нужна помощь с каким-то подземельем или монстром?» «Да», — словно нехотя произнес Рогат. «Есть одно место. Я не могу открыть туда дверь. Это может сделать только маг, причем маг-чужеземец. А магов мы в Береговом Братстве не любим, скажем так. И в обмен на помощь мою и моего отряда я отдам тебе 3 жемчужины бесплатно, остальные отдам по половине цены. Плюс 1/4 доля от добычи в походе. Стандартная доля наемника». «Внимание! Вам предложено принять задание «Остров сокровищ 3». Окажите помощь капитану Рогату в получении сокровищ. Награда. 3 пурпурные жемчужины. Скидка на пурпурный жемчуг от капитана Рогата в размере 50%. Четверть от полученной во время похода добычи. Принять? Да? Нет?» «Что за название задания такое? Опять кто-то из разработчиков схалтурил и оставил рабочее название? Или это стандартный квест, а номер зависит от острова? Да какая разница? Принять задание, конечно же». Глаза Рогата сверкнули, как только я нажал кнопку «Да». «Буду ждать тебя и твой отряд через 3 часа там, куда приведет кристалл». Рогат поднялся из-за стола, чтобы выйти. А меня вдруг как будто кольнуло под ребро. «Капитан, посмотри, пожалуйста, тебе не знакомы эти предметы?» Я выложил на стол пергамент с хрустальными шарами. И с удовлетворением увидел, как Рогат замирает, глаза его на мгновение округляются. Он садится обратно за стол, берет еще один кубок и наливает в него вино, уже для меня. «Посмотри-ка вот на это!» Он достал из другого кармана свиток и развернул его на столе передо мной, прижав края позолоченными столовыми приборами. На свитке был изображен рисунок пирата. Классического такого. На одной ноге, с костылем, со спитой до красноты небритой физиономией, в треуголке и с попугаем на плече. В отставленной в сторону левой руке он держал обнаженный тесак с простой гардой, а в правой, под плечом которой находился костыль, он держал хрустальный шар. Я всмотрелся внимательнее. Перевел взгляд на свой листок, чтобы сравнить изображение. Это точно он, один из тех шаров, что мне нужны. Художнику удалось четко передать его содержимое. Клубящийся темно-коричневый дым. Забыв о том, что Рогат не может видеть мои эмоции под капюшоном, я поднял голову, изумленно на него глядя. Наконец, взяв себя в руки, я откинулся на спинку стула. «Расскажи мне, кто это?» Я ткнул пальцем в картинку. «И как к нему попал этот шар?» «Это изображение Джона Аргента, самого знаменитого члена Берегового Братства, за все время его существования». Рогат сделал паузу, отпив вина. «Каждый моряк знает о нем. Их было 4 великих адмиралов Берегового Братства. Но Аргент был старшим и самым уважаемым из них. В один из дней король Акальроума потерял рассудок. Он приказал арестовать одного из лучших капитанов флота адмирала Аргента, после чего казнил его и отправил голову казненного в подарок адмиралу. С лекамбой во рту, как будто он маг какой. Джон Аргент, конечно же, не мог стерпеть такого оскорбления и оставить его безнаказанным. Он собрал своих братьев-адмиралов и объявил им, что они должны подготовить свои флоты для выступления на Акальроум. Туманной ночью, когда невозможно было различить пальцев вытянутой перед собой руки, все 4 флота зашли в гавань Акальроума, вплотную к защитным бастионам. И когда солнце поднялось над горизонтом, разгоняя туман, флоты пошли в атаку. Такой резни Вальдира не видела ни до, ни после. К вечеру город пал, а сам Аргент захватил королевскую казну. Эту легенду знает каждый пират. Но ты не пират, тебе простительно не знать. К тому же ты еще не просто сухопутник, а маг. Опять он меня моим магическим началом попрекает. У него что, пунктик по этому поводу? Еще и рожу состроил такую, брезгливую. В сочетании с оркскими клыками выглядит, прямо скажем, уморительно. Тем временем Рогат взял себя в руки и продолжил. В традиции Берегового Братства этот шар считается счастливым талисманом Аргента. По крайней мере, предания говорят, что он его всюду с собой таскал, в руках крутил, рассматривал. Ты знаешь, где его найти? Конечно. Рогат довольно осклабился и саркастически хыкнул. В рундуке с его личными вещами и сокровищами. Как только найдешь рундук, там будет и шар, скорее всего. Только чтобы его найти, нужна карта. Настоящая, подлинная. У меня уже есть больше 10 карт, но они или подделка, или привели к сокровищам других пиратов. Я не жалуюсь. Золото я уже выкопал столько, что купил себе целый фрегат. Милость Гуоры. Самый быстрый и мощный фрегат флота адмирала Дублона. Да не оскудеет его карман. Но этого мало. Мне нужны вещи жены Аргента. Его треуголка, костыль, трубка, попугай. Если ты найдешь карту с указанием места, где Аргент зарыл свой рундук, принеси ее мне. Я наградой не обижу. Внимание! Вам предложено принять задание «Рундук жены Аргента». Принесите капитану Рогату карту сокровищ жены Аргента. Награда. Золото, опыт, в зависимости от подлинности карты. Принять? Да? Нет. Последнее время задания сыплются на меня, как из рога Амальтеи. Это задание я тоже приму, конечно. Мне все равно самому эту карту искать. Если шар действительно в том рундуке, без карты мне не обойтись. Хорошо. Рогат пристукнул лопатообразной ладонью по столу, заставив посуду звякнуть и подпрыгнуть на месте. Жду тебя через 3 часа, как договорились. Орк поднялся и вышел, утащив заинтересовавший меня старый кубок в лапе. Жалко. А я хотел его потихонечку присвоить. С уходом Рогата в помещении немедленно появились 2 человека. Один стал восстанавливать порядок на столе, а другой навис надо мной, всем своим видом показывая, что мне пора. А мне действительно пора. Пора нанести визит в один из главных филиалов клана «Золото-мешок». Тот, который здесь, в великом городе Акальроум. Филиал клана «Золото-мешок» выглядел призабавно. Снаружи это было типичное для Акальроума каменное здание с покатой крышей. Но внутри я как будто попал обратно, в реальный мир. Обширное помещение, поделенное на кабинки с низкими стенами, заставленное стандартной дешевой офисной мебелью, за которой сидели наряженные вальдирские подобия деловых костюмов клерки. Если бы не длинные острые уши или зеленая кожа некоторых из них, я мог бы подумать, что меня на самом деле занесло куда-то в Реал. В какое-то архаичное учреждение, что до сих пор использует бумагу вместо рабочих терминалов. «Чем могу помочь?» – задал мне вопрос внезапно материализовавшийся слева от меня гном-клерк. «Румпельштильцхен Скряга», – прочитал я у него над головой. «Хороший такой ник, соответствующий обстановке». «Я хотел бы навести справки об одном предмете, находящемся в собственности вашего клана», – сухо произнес я. «И, возможно, выкупить его, если цена будет адекватная». «Таким клиентам мы всегда рады», – заулыбался гном, указывая мне на ближайшую пустую кабинку рукой и рыжей бородой одновременно. «Справка будет стоить 1 золотой ровно». Я присел на жесткий неудобный стул для посетителей. Интервьюируемый гномом как мог описал нужный мне предмет, стараясь использовать такие эпитеты, как «невзрачный», «бесполезный», «без свойств» и «непонятного назначения». Упомянул и про графа Людовико. Гном набирал все мои ответы на виртуальной клавиатуре. Бумажной бюрократии удалось избежать. Наконец, после недолгого ожидания, он встрепенулся и обратился ко мне. Я нашел его. Шар хрустальный, синий-оранжевым содержимым. Лот без описания, свойства не выявлены. Сожалею, сударь, но наш клан более этим предметом не обладает. Еще одна короткая пауза. Он был передан в качестве дара в музей города Щитоград. Местный мэр – любитель всяких разных диковинок. В качестве дара. Ага, как же. А потом в качестве ответного дара получили домик какой-нибудь или контракт. Или домик и контракт, да еще пару пастбищ в придачу. Знаем мы таких, видели. Но вслух я, конечно же, ничего не сказал. Положил на стол перед гномом золотой кругляш и вышел, вежливо попрощавшись. До обозначенного капитаном Рогатом времени у меня еще 2,5 часа. Как боевой маг я пока совсем никакой, так что мне нужно будет усилиться всеми доступными мне способами. Недавно купленные жезлы с заклинаниями у меня с собой. Чем я еще могу себя усилить? В моей книге рецептов есть такие замечательные вещи, как зелье кислоты, старая дикобразиха и сверчок. То, что Ася называет зелье из особого списка. Появившись на площади дымного провала, я неспешно направился в сторону своей алхимической лавки. Времени осталось совсем немного. Скоро появятся мои подельнички. Так что нужно заниматься алхимией. Наготовить своих особых зелий. Для предстоящего путешествия мне понадобится весь доступный алхимический арсенал. Пошлю Асю за ингредиентами. Так, не понял. Что тут происходит? Привет, Альбеда. Раздался знакомый грустный голос из-за моей спины, сопровождаемый хлюпаньем носом и легким покашливанием. Я обернулся, чтобы увидеть Асю в совершенно непотребном виде. но не в том смысле, о котором хотелось бы подумать. Одежда ее была вымазана в саже, в нескольких местах прожжена. Прическа потеряла монолитность, так что волосы свободно опускались на плечи. При этом с правой стороны они были обожжены и завились мелкими кудряшками, как бороды гномов-кочегаров. Лицо и руки тоже были все в саже. Щеки пылали багровым цветом, как от ожога. «Что произошло?» Только и смог выдавить из себя я. «Скотина какая-то с огненным зельем». Устала, сказала Ася и уселась на брусчатку, потом легла на спину. Бросил 5 флаконов. Я пыталась потушить, но бесполезно. Я молча повернулся и неверящим взглядом уставился на еще дымящееся пепелище, которое еще с утра было моей алхимической лавкой и лабораторией.